Седьмое. А Нерону, поджидавшему вестей о выполнении злодеяния, тем временем сообщают, что легко раненная Агриппина спаслась, претерпев столько бедствий такого рода, что у нее не может оставаться сомнений, кто их виновник. Помертвев от страха, он восклицает, что охваченная жаждой мщения, вооружив ли рабов, возбудив ли против него воинов или воззвав к сенату и народу, она вот-вот прибудет, чтобы вменить ему вину кораблекрушения, свою рану и убийство друзей. Смотри примечание четвертое. Что же тогда поможет ему, если чего-нибудь не придумают Бур и Сенека? Примечание четвертое, то есть Краперея Галла и Ацеронии. Конец примечания. И он будет их с повелением срочно явиться к нему, неизвестно посвященных ли ранее в его замысел. И тот, и другой долго хранят молчание, чтобы бесплодно не перечить ему, или, быть может, считая дело зашедшим так далеко, что если не упредить Агриппину, ничто не убережет Нерона от гибели. Наконец Сенека, набравшись решимости, взглянул на Бура и обратился к нему с вопросом, можно ли отдать приказ воинам умертвить Агриппину. Тот ответил, что претерианцы связаны присягой верности всему дому Цезаря и, помня Германика, не осмелятся поднять руку на его дочь. Пусть Аникет выполняет обещанное. Тот, не колеблясь, предлагает возложить на него осуществление этого злодеяния. В ответ на его слова Нерон заявляет, что в этот день ему, Нерону, даруется самовластие, и что столь бесценным подарком он обязан вольноотпущеннику. Так пусть же он поторопится и возьмет с собою готовых беспрекословно повиноваться его приказаниям. А сам, узнав о прибытии посланного Агриппиною Агерина, решает возвести на него ложное обвинение. И пока тот передает ему то, что было ею поручено, подбрасывает ему под ноги меч, а затем приказывает заключить его в оковы, имея в виду впоследствии клеветнически объявить, будто мать принцепса, задумавшая покуситься на его жизнь и опозоренная тем, что уличена в преступном деянии, сама себя добровольно предала смерти.